Свадьба. Ключевой эпизод фильма – бракосочетание. Множество пестро одетых людей бессмысленно болтаются по залам дворца. Кадры стилизованы под немое кино. Распорядительница в костюме что-то строго выговаривает молодоженам. Титры. Когда через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии, вам будет стыдно. Фуз. Татьяна, прошло 20 лет. Стыдно? Татьяна, нисколько, совершенно не стыдно. Это было тогда попыткой вырваться, что-то кому-то доказать, как-то расшевелить всех, рассмешить. Сделать не так, как нас учили родители. Свадьба сумасшедшая, конечно. Естественно, никого из родителей там не было. Было человек 25-30 друзей, никакой чинности, церемонности. Вели себя как на улице, в сквере, в Сайгоне в каком-нибудь. Такая наглая молодежь, заполонившая все помещение. Дескать, мы сегодня брачующиеся, у нас праздник, нам можно, вот у нас тут даже справки есть. Своим видом мы, наверное, оскорбляли достоинство всех этих местных дам. Но, кстати, они относительно спокойно реагировали. Так, одергивали иногда. Мы были тогда совершенно материально не ориентированы, даже обручальных колец не было. Нам дали какую-то компенсацию к свадьбе, ее всем тогда давали. На эти деньги мы устроили пир для гостей. Правда, Рашид нам выделил какую-то «Волгу», шикарную от Ленфильма. Но ни о каких свадебных атрибутах, платьях, букетах даже и речи не шло. Это нас не интересовало просто. Нам важна была какая-то стайность, групповой разум, это дурацкое кинчевское «мы вместе». Ну, так у всех молодых людей происходит, наверное. Фуз. Кто-то из известных людей, помимо Башлачева, там присутствует? Татьяна. Ну, разве что те, кто стал известен уже позднее. Антон Белянкин там точно был. Игорь. Что касается свадьбы, у нас с Татьяной действительно была назначена регистрация, но мы не хотели ничего устраивать пышно. Но благодаря съемкам все превратилось в фарс. Это происходило во дворце бракосочетаний на Петровской набережной. Мы объявили, что свидетелей специально не выбираем. Кто оденется наиболее экстравагантно, тот и будет свидетелем. Все вырядились просто жутко. Пришла куча людей, человек 50, наверное, знакомых, незнакомых, тусовщики из Сайгона. Кто-то просто за компанию с кем-то. Я до сих пор встречаю незнакомых мне людей, которые говорят: «Я был на твоей свадьбе». Я их не помню совершенно. Работники ЗАГСа были в ауте. Рашид в полном восторге. Мы, конечно, заранее знали, что свидетелями будут Марьяна и Алик, но они действительно хорошо выглядели. Какие-то пружины в ушах. Саша Башлачев попал туда как-то случайно, его кто-то привел. Естественно, никакого марша Мендельсона. Был какой-то магнитофон, Sex Pistols, музыка играла очень громко, все бродили по этому дворцу, курили где попало. Ощущение было такое, что сейчас приедет милиция и всех повяжут.